да Бога да стане. Покажа, бе, да Бога да стане. Знаеш, ти пригер, да бе, ти няма се. Като една луга. Все, аз поне я ничего не знаю. В этот момент я знаю, что такое, или не знаю, что такое, в этот момент. Не знаю, скажи мне. Я бедина столько, что это как я знаю, не знаю. Так, прислушайся к себе.